Приготовились, внимание, чики-брик! И у папы в руках оказалась мамина шляпка. Даже я и то не заметил, как проворно папа вытащил ее из-за спины. Все прямахнули, а Мишка сразу посветлел от счастья. Глаза у него от удивления растаращились и полезли на лоб. Он был в таком восторге, что просто обалдел. Он быстро подошел к папе, взял у него шляпку, побежал обратно и, что есть силы, по-настоящему швырнул ее в окно. Потом он повернулся и сказал моему папе: «Пожалуйста, повторите еще разок, чики-брык». Вот тут-то и получилось, что я чуть не помер со смеху.